Отрывок из прошлого вне времени. Гибернация. Первая в истории человечества машина времени. Порой новая технология способна перевернуть общество. Но пока она в младенчестве, не каждому человеку по силам оценить ее перспективы. Например, когда изобрели компьютер, его воспринимали как подспорье для математика, а кое-кто даже заявлял, что 5 машин хватит на весь мир. То же самое произошло с искусственной гибернацией. Пока она оставалась фантастикой, люди ограничивались мнением, что гибернация поможет неизлечимо больным дожить до тех дней, когда врачи научатся бороться с заболеванием. Иные, как следует подумав, утверждали, что гибернация найдет применение в длительных межзвездных полетах. Но как только гибернация стала явью, социологи поняли, она неузнаваемо изменит человеческую цивилизацию. И все это опиралось на одну простую идею — завтра будет лучше, чем сегодня. Вера в лучшее будущее зародилась лишь за несколько веков до кризиса и заслуженно считалась недавним изобретением. Раньше над ней только посмеялись бы. По сравнению с классическим Римом, средневековая Европа обнищала и морально деградировала. В Китае жизнь простого народа в годы династий Вэй, Цинь, Южной и Северной стала хуже, чем при только что окончившейся династии Хань. А династии Юань и Мин по всем параметрам проигрывали более ранним Тан и Сун. Но после промышленной революции жизнь стала неуклонно налаживаться, и вера человечества в светлое будущее крепла день за днем. Эта вера росла вплоть до трисолерианского кризиса. Холодная война закончилась много лет назад. Оставалось лишь несколько досадных неприятностей, вроде загрязнения окружающей среды. Появлялось все больше товаров, качество жизни росло, изобилию, казалось, не будет конца. Если спросить людей, чего они ожидают от будущего, они дали бы разные ответы о жизни в ближайшие 10 лет, но мало кто усомнился бы, что через 100 лет человечество будет жить как в раю. В это нетрудно поверить, достаточно сравнить сегодняшний образ жизни с тем, как люди жили 100 лет назад. Но если гибернация стала реальностью, тогда что удерживает тебя в настоящем? С точки зрения социолога, даже технология клонирования людей оказалась безобиднее гибернации. При клонировании возникали моральные проблемы, но они волновали только тех, кто придерживался христианского мировоззрения. Гибернация приводила к осложнениям практического толка, которые оказывали влияние на всю человеческую расу. Как только гибернация станет коммерчески доступна, все, у кого найдутся деньги, сбегут в рай будущего, а остальным придется остаться в сравнительно суровом настоящем и строить для них этот рай. Но самой опасной и наиболее привлекательной приманкой будущего стало бессмертие. Узнавая о новых и новых достижениях биологии, люди начинали верить, что через столетие или два удастся побороть саму смерть. Те, кто ляжет в гибернацию, сделают первый шаг навстречу вечной жизни. Впервые в истории смерть перестала уравнивать бедняка и богача. Последствия даже представить невозможно. Возникшую ситуацию позже закономерно сравнивали с волнениями вокруг эскапизма, зародившегося сразу после кризиса. В дальнейшем историки назовут этот процесс ранним эскапизмом или эскапизмом сквозь время. По этой причине до кризиса правительства всех мировых держав сдерживали технологию гибернации. Она находилась под еще более жестким контролем, чем клонирование. Но трисолерианский кризис все изменил. За одну ночь рай будущего превратился в сущий ад. Будущее не привлекало даже смертельно больных. Что, если они проснутся в охваченном пламенем мире, где для них не найдется даже таблетки аспирина? Поэтому после кризиса ограничения на исследования в области гибернации сняли. Вскоре технология гибернации вышла на коммерческий рынок, и человеческая раса овладела своим первым инструментом для движения сквозь время.